Высокогорный город Ла-Пас. Место для возведения Ла-Паса испанцы выбрали очень удачно. В котловине на северо-востоке плоскогорья Альтиплано. Края этой гигантской чаши укрывают город от леденящих ветров широкого и ровного, как стол, плоскогорья, окруженного ледниковыми шапками Анд. Климат на Альтиплано высокогорно-континентальный, с резкими перепадами температуры, поэтому жители Ла-Паса по вечерам, даже летом, часто поверх свитера надевают еще и куртку. Поначалу в городе, расположенном на высоте в 3700 метров, следует ходить медленно. Воздух здесь очень разрежен, и к этой особенности боливийской столицы нужно сначала привыкнуть, а то можно и в обморок упасть. Лучший способ привыкания – движение, ходьба, и через 2-3 дня ты уже начинаешь двигаться, как настоящий индеец Анд. Где-нибудь в Европе восхождением на такую высоту можно было бы гордиться и на старости лет рассказывать об этом внукам. А в Боливии на этой высоте расположен город с миллионным населением, который называют самой высокогорной столицей в мире, хотя официальной столицей Боливии считается небольшой городок Сукре. Исполнительная и законодательная власть Боливии, здание парламента, резиденция президента и министерства находятся в Ла-Пасе, а в Сукре остался только Верховный суд страны. Педро де Сьеса де Леон, один из хронистов завоевания Америки, писал, что город находится в маленьком узком ущелье межгорных хребтов. Город построили в самом равнинном месте, дабы легче было носить воду и хворост. Это самое теплое место среди всех долин и равнин провинции Кальяхо, расположенных выше в горах, где нет ничего необходимого для должного обеспечения подобных городов. Однако жители поговаривали о том, чтобы переселиться поближе к большому озеру Титикака или к селениям Тиауанако или Гуаки. Но город остался стоять в долине Чукиапо, где за минувшие годы добыли много золота. Испанцы тоже задержались в этих краях из-за золотой жилы, найденной в долине реки Чукиапо. А преимущества микроклимата открылись им уже после, как и стратегическое положение Ла-Паса на перекрестке горных дорог. Название города Ла-Пас означает «мир». Это подчеркивается и в гербе города, где под шлемом, на который уселся голубь с оливковой ветвью в клюве, изображены гора и речка, а на берегах ее лев и овца, мирно взирающие друг на друга. Девиз на гербе гласит: «Раздоры на согласие сменили и город создали, чтобы мир и любовь их навек объединили». Это произошло в 1548 году. Но город был заложен вовсе не в ознаменовании дружбы испанцев с индейцами поселка Чукиапо, как можно было бы подумать сначала, а в память примирения двух испанских конкистадоров, не поладивших при разделе добычи. История Боливии связана с добычей золота и серебра. Но постепенно их запасы истощились, и в конце XIX века в стране стали добывать олово, металл, обычно сопутствующий серебру. Однако со временем закончилось и олово, и на что теперь рассчитывать Боливии, которая и без того считается одной из самых бедных стран в мире? За свою относительно короткую историю страна пережила не один экономический кризис, и в Ла-Пасе сохранились свидетельства тех тяжелых дней. Одним из таких свидетельств является президентский дворец, скромное трехэтажное здание, не сразу привлекающее внимание. Когда Алонсо де Мендоса на месте старого индейского поселения Чукиапо основал город, На главной площади сразу же стали возводить здание, которое одновременно бы служило и резиденцией правителя, и тюрьмой. А в Ла-Пасе говорят, что место это было проклято возводившими здание индейскими мастерами, которые не привыкли работать под плетью. Президентский дворец на протяжении долгих лет своего существования действительно служил резиденцией правителей и тюрьмой, казармой кавалерийского полка и баром, местом развлечений и даже публичным домом. Первое кровавое событие в биографии дворца произошло в декабре 1661 года. В полночь в него ворвались вооруженные метисы и с криками «Смерть плохим правителям!» закололи наместника испанского короля Кристобаля де Каньедо. Площадь перед дворцом помнит и восстание Тупака Катари в 1781 году, когда восстали индейцы, разоренные бесконечными поборами центральных и местных властей. Паласио Кемадо, сожженный дворец, резиденция боливийских правителей, стала называться в 1875 году. Тогда разъяренные граждане, воспользовавшись отсутствием в городе армейских подразделений, забросали дворец намоченными в нефти тряпками и подожгли его. То, что не смог сделать огонь, довершили грабители.